Сказал, что у нас это может оказаться временным. Я вздохнул. Только это оказалось куда более временным, чем я ожидал. Так вот, номер 6, нам нужна информация. Не получите. Ответить с жесткостью Патрика Магуэна в пленнике, когда слезы все еще щипали глаза, было трудно. Но я постарался как мог. Даже если я скажу «пожалуйста», она взяла мою руку, сунула ее под кофточку, положила на левую грудь. То мое, что уже впадало в апатию, тут же встало по стойке смирно. Ну, у тебя прежде бывало, то есть все до последнего, вот какая мне нужна информация. Я заколебался. Наверное, почти все мальчики затрудняются ответить на этот вопрос и врут. Врать, Карл, я не хотел. Нет, сказал я. Она грациозно выскользнула из своих трусиков, перебросила их на заднее сиденье и сплела пальцы у меня на шее. А у меня, да, 2 раза. Сал. По-моему, он не очень это умеет. Ведь он никогда в университете не учился, в отличие от тебя. Во рту у меня пересохло. Но, видимо, это была иллюзия. Когда я ее поцеловал, наши рты были мокрыми, и они впились друг в друга. Губы, языки, покусывающие зубы. Когда я обрел дар речи, я сказал, стараюсь, как могу, поделиться своим университетским образованием. «Включи радио», — сказала она, расстегивая мой пояс и дергая молнию своих джинсов. «Включи радио, Пит. Я люблю старые песни». И я включил радио и целовал ее. И было место, особое место, куда ее пальцы направили меня. И было мгновение, когда я был тем же самым прежним, а потом было новое место — быть. Там она была очень теплой и очень тесной. Она прошептала мне на ухо, щекоча губами, «Не торопись, медленно съешь овощи, все до единого, и, может быть, получишь десерт». Джеки Уилсон пела «Одинокие капли слез». Я не торопился. Рой Орбисон пел «Только одинокий», и я не торопился. Могучий Джон выступил с рекламой у Бронингена, самого горяченького клуба в Дерри. Я не торопился. Потом она начала стонать, и уже не пальцы, а ногти впивались мне в шею. А когда она начала вскидывать бедра навстречу мне короткими, яростными рывками, я уже не мог не торопиться, а по радио запели плеттеры. Плеттеры пели «Время сумерек». Она начала стонать, что не знала понятия, не имела. О, ох, Пит, ох, о, Господи, Господи Иисусе, Пит. Ее губы прижимались к моему рту, моему подбородку, моей скуле в исступленных поцелуях. Я слышал, как скрипит сиденье. Я ощущал запах сигареты, соснового освежителя воздуха, свисавшего с зеркала заднего вида. Я уже сам стонал, не знаю, что... Плеттеры пели, я каждый день о вечере молю, чтобы быть с тобой. И тут произошло. Насос работает в экстазе. Я закрыл глаза. Закрытыми глазами я обнимал ее. И вошел в нее вот так, когда весь дрожишь. И слышал, как мой каблук выбивает лихорадочную дробь о дверцу. И думал, что я мог бы, даже умирая, еще думал, что это была информация. Насос работает в экстазе. Карты падают там, где падают. Земля ни на йоту не замедляет свое вращение. Дама прячется. Даму находит. И все это была информация. На следующее утро у меня был короткий разговор с моим преподавателем геологии, который сказал мне, что я сползаю в очень серьезную ситуацию. Это не совсем новая информация, номер 6. Хотел было я сказать ему, но не сказал. Мир в это утро выглядел по-иному. И лучше, и хуже. Когда я вернулся в Чемберлен-Холл, Нат уже совсем собрался в дорогу. В одной руке он держал чемодан с наклейкой. Я поднялся на Г. Вашингтон. С плеча у него свисал рюкзак, набитый грязным бельем. Как и все остальные, Нат теперь казался другим. «Счастливого дня благодарения, Над!» — сказал я, открывая свой шкаф и начиная наугад вытаскивать штаны и рубашки. «Налегай на начинку, ты до хрена тощий! Обязательно! И под клюквенным соусом!»